Глава вторая. Огонь на горе. Когда Ральф перестал дуть в рог, все уже толпились на площадке. Это собрание было не похоже на утрешнее. Заходящее солнце косо падало теперь с другой стороны, и мальчики, слишком поздно ощутив боль от ожогов, натянули одежду. Хористы в явственном меньшинстве поснимали плащи. Ральф сидел на поваленном стволе. Солнце приходилось ему слева. Справа от него размещался почти весь хор. Слева — те из старших, кто не знал друг друга до эвакуации. Перед ним на корточках сидели в траве детишки. Все примолкли. Ральф положил к себе на колени розово-кремовую раковину. По площадке, закидав ее зайчиками, пробежал ветерок. Ральф колебался, встать ли ему или говорить сидя. Он искоса глянул влево, в сторону бухты. Хрюша сидел рядышком, но на выручку не пришел. Ральф откашлялся. Ну вот. И вдруг сразу он понял, что сейчас он прекрасно им все расскажет и объяснит. Он провел рукой по светлым волосам и начал. «Мы на острове. Мы поднимались на гору и видели, повсюду кругом вода. Мы не обнаружили ни домов, ни дыма, ни следов, ни людей, ни лодок. Мы на необитаемом острове, и больше здесь никого нет». Джек перебил. «Но все равно армия нам потребуется для охоты. Охотиться на свиней». «Да, на острове водятся свиньи». Всем троим захотелось, чтобы все себе представили, как розовое живое билось тогда в лианах. Смотрим, стоит, визжит. Она от нас как бросится. Я не успел ударить, но уж в следующий раз Джек вонзил нож в дерево и с вызовом огляделся. Все снова затихли. «Ну вот», — сказал Ральф, — «охотники нам потребуются, чтобы добывать мясо. И еще одно». Он поднял раковину и обвел взглядом обожженные лица. «Взрослых здесь нет. Мы все должны решать сами». По собранию прошелся и замер гул. «И еще. Нельзя всем говорить сразу. Надо сначала поднять руку, как в школе». Держа раковину у рта, он водил глазами поверх раструба. «И тому, кто поднимет руку, я даю рог». «Рог? Ну да, так эта раковина называется. Я даю рог тому, кто хочет говорить. И пока говоришь, надо держать его в руках». «Но ведь же... А как же? И перебивать нельзя. Никому, кроме меня». Джек вскочил. «У нас будут правила!» — крикнул он вдохновенно. «Много всяких правил. А кто их будет нарушать? Ура! Точно! Грандиозно! Классно!»